Глава 6. Помощь другим не всегда тебе во благо. Десятник Ирчин. Я не спеша вышел из разрушенной комнаты. Мои солдаты и сами знают, что нужно делать в подобной ситуации. Обработают раны, вырежут все ценные железы из трупов пауков. А главное, немного успокоиться. Ведь бой был совсем неравный. Арахниты, обладающие навыком невидимости, хоть и не являлись по-настоящему сильными воинами ближнего боя, несмотря на их И-ранг, и были всего лишь разведчиками, заточенными на скрытное передвижение и диверсии. Но это не помешало бы им убить вообще всех в моем отряде. Без исключения. Им просто не нужно было заходить в замкнутое пространство запыленной и грязной комнаты. Слишком самоуверенными оказались именно эти пауки. Постепенно, с годами, иногда такое происходит, даже с самыми опытными воинами. Я видел подобное на своем веку множество раз. Приобретает игрок сильный навык, и он выручает из сложной ситуации один, второй, третий раз. После чего возникает обманчивое чувство абсолютной безопасности и превосходства. Но всегда есть контрмера для любого навыка. Так произошло и сейчас. Арахнит был так уверен, что после вала огня просто добьет лежащих, обжаренных и испуганных противников, как было много раз до этого, что просто не ожидал молниеносного ответного контрудара. По правде говоря, благодаря их самоуверенности, нам, по большому счету, и удалось выжить. Но вернусь к добыче, полученной с разведчиков арахнидов. Карты, выпавшие с них, конечно, традиционно разочаровали, но уже даже не удивили. Чистая карта навыка И-ранга — 2 штуки. Конечно, очень хотелось бы получить навык невидимости, но, с другой стороны, а кому бы не хотелось? Но такого рода навыки, в принципе, вообще редко выпадают с трупов, не говоря уже о чем-то достойном. А вот бездонные сумки разведчиков порадовали куда больше. Помимо мерзкой на вид паучьей еды, там нашлось несколько карт оружия И-ранга. Проку от них лично для меня было мало, слишком оно крупное для моего роста. Но как трофей очень дорого ценится при расчете доли ОС с миссии. Также в бездонной сумке из интересной добычи нашелся навык. Карта навыка. Глаза тьмы. 1 из 3. Ранг И. Описание. На теле носителя появляются дополнительные глаза, способные видеть в полной темноте. При изучении шанс успеха 94%. Шанс смерти — 7%. Насыщение — 81 из 100 ОС. У меня даже хватало ОС, чтобы выучить его, но думаю, это будет слишком болезненный процесс. Поэтому отложу принятие этого решения до более-менее спокойной обстановки. Но, как ни посмотри, навык очень интересный и крайне привлекательный. И что там говорить? Мне бы хотелось его выучить. Потому как такой старый воин, как я, прекрасно понимает, какое преимущество над противником может дать возможность видеть в темноте. Да и скрыть на лице пару лишних глаз будет несложно, как минимум до момента возвращения в родной мир. Ведь тяжелый шлем я редко снимаю, даже во время сна, пока нахожусь на миссии. Вообще заметил, что большинство навыков у арахнидов завязано на изменение тела и не требует какой бы то ни было энергии. У нас же в мире Ашшар больше распространены навыки, завязанные на магический дар. Без него они абсолютно бесполезны. Скорее всего, этому есть логическое объяснение. Ведь магию арахниды тоже используют. Возможно, если бы я обладал внутренним магическим источником, то решение этой загадки было бы для меня посильной задачей. Закончив с добычей, я снова захожу в полуразрушенную комнату. Мои бойцы уже слегка пришли в себя и тихо переговариваются о произошедшей битве. «Мареш, остаешься за старшего!» — громко командую я. «Господин десятник!» — начал было говорить воин, но я его прервал. «Слушай внимательно!» — говоря это, сам уже разворачиваюсь на выход. «Забаррикадироваться здесь и ждать до завтрашнего утра!» И вплоть до этого момента помещение не покидать. Если по истечению этого времени я не вернусь, самостоятельно выдвигайтесь в центральный лагерь к межмировому порталу». Может, мои подчиненные хотели что-то спросить, но на это абсолютно не было времени. Да и что они могут мне сказать нового? А слушать трусливые переживания подчиненных у меня не было никакого желания. К Как минимум, прямо сейчас мне нужно постараться успеть выполнить другую задачу. А мои бойцы здесь будут в наибольшей безопасности, и мне не придется переживать за жизнь моего мага. Я на пределе сил рванул назад, навстречу нашей полусотне. Если повезет, сумею предупредить о засаде Журека. В итоге мне хватило 15 минут на обратный путь. И судя по немного расслабленному поведению шедших впереди дозорных, я, скорее всего, успел. Махнув рукой в знак приветствия двум воинам, слегка сбавил темп бега и, поравнявшись с ними, прошептал. «За мной! Бегом, марш!» Они все же хотели что-то спросить, но от моего злого шипения солдаты вытянулись по струнке и смогли промолвить только. «Да, господин десятник!» Все же опытные солдаты у нас тоже были, потому как они на одних инстинктах осознали всю глубину грядущих неприятностей исключительно по выражению моего лица. Жаль только, что чаще всего такие воины служили в личных отрядах старших офицеров. И вроде бы, когда я побежал дальше, они очень непринужденно последовали за мной. Но опытный взгляд сразу же заметил бы, как сжались их кисти на древках копий. Подбежал к Джуреку почти вплотную. Нас разделяли только четверо крупных гоблинов с ростовыми щитами, что всегда защищают лично его. Я прошептал на грани слуха. «Засада!» Глаза Журека Скользкого на миг непроизвольно расширились от страха. Он даже ни на мгновение не сомневался, что я наверняка говорю не о себе и уж точно не о своем десятке. При всей его трусости и осторожности за долгие годы службы командовать он научился вполне сносно. «Барьеры!» — зычно проорал он не своим голосом. Один вдох, и от волшебников, шедших позади своего командира, расходится полупрозрачная рябь магической энергии. Четыре защитных барьера накрывают почти 50 гоблинов. Солдаты бросились буквально в следующее мгновение, спешно занимая позиции для круговой обороны. Не прошло и минуты, как гоблины замерли на позициях, напряженно вглядываясь в кажущиеся абсолютно пустыми улицы разрушенного города. «Огонь по цели десятника Ирчина!» Журек, увидев, что я изготовился стрелять из лука, очень тихо отдал приказ, но его команду все услышали и покрепче сжали свое оружие. Я выстрелил раз. За моей стрелой устремились еще 40, но все снаряды, пролетев почти сотню шагов, никуда не попали. Второй залп. Третий. И все с тем же результатом. Полусотня замерла в ожидании. А среди гоблинов пошли гаденькие шепотки о точности десятника Ирчина и о его, по всей видимости, выдуманной способности чувствовать проклятых невидимок. Да и типа вообще, есть ли вокруг нас воины арахнидов? Вот только при этом младшие офицеры по-прежнему оставались максимально сконцентрированы. Да и сам Журек Скользкий слегка дрожал от нервного напряжения в ожидании самого худшего. Еще 10 слитных залпов и ничего. Тут уже не выдержали другие десятники и начали шептать что-то полусотнику на ухо. И вот подходящий момент настал. Я почувствовал исходящий от арахнида, находящегося под невидимостью, пристальный взгляд. Наверное, в нем было даже злорадство. Резко поворачиваю лук на 90 градусов вправо. Гоблины запоздало реагируют на мой выстрел, но это даже сыграло мне на руку. Моя стрела единственной попадает в цель на высоте пары локтей от земли. Видимым остался торчать только конец оперения, всего в ладонь длиной. Но этого вполне хватает, чтобы теперь воины отчетливо видели цель. Слитный залп 40 лучников наконец-то сбивает чары невидимости, а ведь попали в цель от силы 20 солдат. В 15 шагах от нас заваливается на бок... Разведчик Арахнит, ранг И, уровень 4. Он еще жив, но общий импульс удара сбил его с ног. Еще залп. Все выстрелы в раненого паука теперь уже прицельно, причем в жизненно важные органы. Я снова поворачиваю лук и стреляю во второго невидимого разведчика. Сказать по правде, я даже не надеялся попасть. Но тут, наверное, удача сработала, и стрела зависла в воздухе, попав куда-то в его тело. Хоть все были удивлены появлению разведчиков-арахнидов, но вторую цель тоже не пропустили. Даже попытка сбежать ему не помогла. Еще два массированных залпа стрел, и с ним было покончено. Разведчик-арахнид, ранг И, уровень 3. Повалился на землю, словно мешок, утыканный стрелами, украшая древнюю каменную дорогу своей белой, отвратительно пахнущей кровью. Тишина. Глаза широко раскрыты. Каждый пытается увидеть опасность на по-прежнему пустых улицах. Но действовать нужно незамедлительно, поэтому тихо говорю Журеку. «Я выйду и спровоцирую основную группу нападающих. Барьер ни в коем случае не опускать. Вокруг в поместьях должно быть не меньше сотни пауков рабочих. Ну и кто-нибудь посерьезней всей этой группой обязательно командует». Спокойно прохожу сквозь барьер и благодаря улучшенному восприятию слышу шепотки солдат. «Старый десятник Ирчин окончательно из ума выжил. Покидает барьер во время боя. Видать, ему жизнь совсем недорога». Поднимаю копье Арахнида-невидимки и добиваю ближайшего ко мне. «Внимание! Вы получили 170 ОС, 216 из 160. Внимание! Вы получили 17 уровень, 56 из 170. Дополнительно вам доступно 5 свободных очков характеристик». От огромного количества энергии, прошедшей единовременно через мое тело, немного свело судорогой руки, словно копье на мгновение застряло в теле крупного паука, но не более того. Следом сразу же поднял лежавшую рядом с истерзанным телом бездонную сумку и повесил на свое плечо, а также положил в нее появившуюся с трупа карту навыка. В предстоящей суматохе наглые мелкие жуки вполне могут и утащить мою добычу. Именно что мою. И осознание этого факта невероятно грело мою душу. В этот момент я отчетливо понял, каково это — обладать личными трофеями, которыми впоследствии не придется делиться с другими. Или сдавать на опись жадным интендантам и ждать мизерных процентов с добытого тобой на острие клинка. Да, теперь я это чувствовал отчетливо, что жадность во мне постоянно нарастает с каждым днем. Думаю, мне все-таки нужно быть более сдержанным и внимательным к деталям. Не стоит торопиться. Спешка еще никого не привела к богатству. Пока основная масса жуков еще не появилась, рывком приблизился ко второму разведчику арахнидов и ударил копьем его истекающее кровью тело. «Внимание! Вы получили 30 ОС, 86 из 170. А этот арахнид действительно оказался третьего уровня. А ведь у предыдущего уровень был искажен и оказался не четвертый, а 17-й. С этого паука даже карта навыка не появилась, и бездонной сумки не было, а копье так и вообще было только F-ранга. В этот момент я почувствовал взгляд со стены ближайшего поместья. Он не приближался, и было в нем какое-то сладостное предвкушение, что ли. Обдумать эту мысль я не успел. В это же мгновение через забор полезли пауки сплошной волной. Их было не меньше сотни. Арахниды рабочие. Может, на какого-нибудь новичка эти мелкие медленные пауки и произвели бы впечатление, но однозначно не на меня. Хотя, видимо, для такого трусливого гоблина, кем и являлся Журек, все выглядело несколько иначе. Полусотник не стал экономить, и один из магов воспользовался своим системным навыком «Огненный шар» и «Ранга». Багровый цветок пламени расцвел в центре этой кучи пауков. Даже часть старой каменной ограды, через которую они и перебирались, практически развалила до основания. Может, заклинанию и не хватило убойной силы, ведь пауки мгновенно погибли только в эпицентре взрыва. Зато огнем опалило больше половины из общей массы. Но вот глаза и другие органы чувства у арахнидов низших рангов очень уязвимы к таким стихийным проявлениям. Поэтому скорость большей их части снизилась почти вдвое. Но их количество все еще оставалось слишком велико, лично для меня, оказавшегося вне магического барьера, так точно. Нужно уходить, ведь это наверняка только первая волна. А вот уже вторая может взять лично меня в клещи и перекрыть путь к отступлению. Я рванул границу защитного купола. «Остался последний арахнид под невидимостью! Третья площадка на стене, справа от ворот! Это он координирует нападение!» Кричу полусотнику, а сам тут же резко ухожу перпендикулярно волне пауков. Нужно максимально разорвать дистанцию от преследователей, пока они не поняли, что я для них наиболее лакомая цель. Ответа я не услышал. Да и был ли он, неясно. Но всего 3 удара сердца спустя 5 молний срываются в указанную мной цель. Журек решил подстраховаться и поддержал удар своих магов. Его навык молнии был более высокого уровня, насыщенного, практически красного цвета. Пользовался полусотник ей редко, больно прожорливая по мане, как любил он говорить. Боковым зрением замечаю, как со стены валится здоровенный паук. Наверное, последним под невидимостью был гвардеец Арахнидов, и был он, по всей видимости, довольно высокого уровня. И вот снова ноги мои бегут сами по себе. Глаза отмечают 12 пауков рабочих, бодро перебирающих своими лапками в мою сторону. А голова тем временем полностью поглощена старческой алчностью и обдумывает мысль сделать круг вдоль поместья, потом забраться через дальнюю стену и взглянуть на этого арахнида-гвардейца. Что-нибудь ценное у него должно быть обязательно, хотя и некоторые риски исключать нельзя. И как бы я себя ни отговаривал от столь необдуманного поступка, но все же решил проверить столь соблазнительную цель. Добежав до перекрестка, на мгновение поворачиваюсь, чтобы оценить диспозицию. С противоположной стороны улицы на полусотню журека несется новая волна пауков. Впрочем, как я и предполагал. Почти 2 сотни, не меньше. И в этой толпе мелькают отдельные, более крупные фигуры. Но с расстояния в практически 1 версту трудно понять более детально, кто это именно. Да и времени нет. Мои преследователи немного отстали, шагов на 200. Но отказываться от своей цели пока явно не собирались. Я 2 раза перебирался через стены и пробежал не меньше 3 верст, чтобы добраться до убитого молниями арахнида с безопасной стороны. Но на подступах все же двигался осторожно. Вдруг пауки большой группой охраняют труп своего предводителя. Кроме того, конечно, был шанс, что и преследовавшие меня 12 пауков не потеряли мой след. На деле же все оказалось совсем не так. Выглянув из-за ближайшего обломка разрушенного дома, я увидел сильно раненого гвардейца Арахнида и плюс ранга 17 уровня. Он слегка подрагивал. Видимо, судороги до сих пор сводили его тело от полученных ударов молний. Вокруг него суетились 2 паука рабочих и вполне успешно латали дыры на его теле. Да, говоря откровенно, раны были чудовищными, особенно 1, по центру брюха, размером в локоть и такой же глубиной. Обгоревшие внутренности продолжали дымиться и нестерпимо вонять. Земля в радиусе 5 шагов вокруг тела гвардейца была вся покрыта глянцевой белой кровью. Но гвардеец Арахнидов был по-прежнему жив, и это меняло в моем плане все коренным образом. Потому что ничто не помешает ему ударить меня своими навыками, если он, конечно, сможет вовремя обнаружить опасность. Для начала я сменил позицию, и теперь нас разделяло не больше 10 шагов. Конечно, была вероятность промахнуться из такого невеликого расстояния, но ближе меня точно заметят пауки рабочие. Не настолько они поглощены лечением своего командира, чтобы вообще ничего не замечать вокруг. Теперь я отчетливо видел макушку гвардейца, лежавшего на спине. 8 лап торчали вверх и слегка подрагивали. Это напрягало. Создавалось ощущение, словно крупный арахнид готов подскочить в любой момент. Но, откровенно говоря, времени сомневаться у меня уже не было. Бросок на пределе моих физических сил и возможностей тела вообще трофейным копьем и ранга. Как мне показалось в тот момент, наконечник вгрызается в защищенный хитин непростительно медленно. Но веса копья все же хватает, и череп раскалывается, словно перезрелый фрукт. Арахниды рабочие подскакивают, словно ошпаренные, уже бессмысленной попытки найти источник угрозы. Бросок уже моим копьем дается намного проще, и оно летит, словно продолжение руки. Удачно попадая в брюшко, и пара лап у паука теряют подвижность. Навстречу второму бросаюсь, вооружившись щитом. 1 на 1 справиться удается на удивление просто. Внимание! Вы получили 8 ОС. 94 из 170. Подскакиваю ко второму. Он неуклюже пытается повернуться в мою сторону, двигаясь по кругу. Копье в его брюхе явно мешает арахниду двигаться и поворачиваться. Удар щитом. Неполный комплект лап не выдерживает, и паук заваливается на землю. Взмах коротким мечом, следом второй. Внимание! Вы получили 6 ОС. 100 из 170. В предвкушении получения ОС, а количество должно быть огромным, все же у гвардейца был 17 уровень, спешно наполняю карту навыка «Глаза тьмы» 100 из 100. В итоге у меня осталось 81 из 170 ОС. В этот момент я уже окончательно решил по возвращению в родной мир купить карту «Хитиновый покров». И после этого уже никто не заметит странностей с моими глазами, особенно если не буду глупо хлопать ими у всех на виду, касаясь трофейного копья, торчащего из головы гвардейца. Внимание! Вы получили 204 ОС, 285 из 170. Внимание! Вы получили 18 уровень, 115 из 180. Дополнительно вам доступно 6 свободных очков характеристик. В этот раз на мгновение даже в глазах потемнело от прошедшей сквозь меня энергии. Но расслабляться времени не было. Поэтому поспешно обыскиваю тело гвардейца, но ничего необычного обнаружить не удалось. Откровенно говоря, была где-то глубоко внутри меня надежда на системные кольца или амулет на шее. Но чего нет, того нет. Зато бездонная сумка была и ранга. Схватил ее и спешно ретировался. Звуки боя становятся все тише. А это значит, что бой скоро закончится. Почти прекратили свистеть даже стрелы. Оставаться здесь становилось все опасней. По окончанию битвы обязательно будут назначены призовые команды, поэтому обходными путями я направился к своему десятку так, чтобы мой путь никак не пересекался с полусотней журека. Силы решил экономить, бежал легко, и это позволяло внимательно осматривать округу, да и шаги мои так были в этом случае намного тише. В 5 кварталах от своего десятка забрался в разрушенное поместье. Нашел укромное место, откуда можно контролировать вход и все подступы, и начал долгожданный разбор трофеев. В присутствии моих солдат выучить навык уж точно не выйдет, а запас времени у меня есть. Журек, если отобьется, то не сможет бросить добычу на произвол судьбы. Присущая всем гоблинам жадность не позволит. Но и подчиненные доложат обязательно о такой халатности и безответственности. Ведь ни для кого не секрет, что маги в отрядах выступают еще и как писари и счетоводы, или, по-простому, доносчики. Так что несколько часов у меня точно есть. Карта навыка, выпавшая с гвардейца, совершенно не удивила, но однозначно в очередной раз разочаровала. Пустая карта навыка и ранга. В бездонной сумке, помимо нескольких карт оружия и небольшого объема специфической еды арахнидов, были также карты навыков. Владение копьем F-ранга, хитиновая броня E-ранга. Но эти карты были вообще без наполнения. Особенно удивил в плане эволюции и улучшения навык. Карта навыка. Хитиновая броня. 1 из 3. Ранг E. Описание. На теле появляются хитиновые броневые пластины. Значительно увеличивает защищенность тела. Взамен незначительно теряется подвижность. При изучении шанс успеха 33%. Шанс смерти 64%. Насыщение 0 из 100 ОС. Получается, у гвардейца этот навык не был выучен. По всей видимости, он только собирался это сделать. Зато понятно, почему защитник арахнидов обладает плохой подвижностью. Значит, хитиновая броня — это достаточно толстые пластины, расположенные по всему телу. Ну и шансы умереть не удивляют. Если на теле вырастает хитин толщиной в ладонь, а именно такой был на том пауке, то я с места и сдвинуться не смогу, а может и дышать. Просто не хватит сил мышцам. Но опять же, это все мои домыслы и догадки. Что произойдет с телом при изучении такого навыка, может показать только практика. Но с таким высоким шансом умереть, делать это совершенно не хочется. В остальном наполненность сумки была стандартной. Куча пищевых комков слизи, любят они эту гадость. Дальше я решил заняться изучением новой способности. Достал из своей сумки карту навыка. Теперь настал черед пройти через еще одно изменение тела. Особого трепета в этот момент я не испытывал. Наверное, просто уже смирился с неизбежными изменениями в моей новой жизни, как бы смешно это ни звучало. И это несмотря на то, что я уже глубокий старик. Внимание! Изучить навык «Глаза тьмы» 100 ОС. Да нет? Карта растворяется, осыпаясь невесомой пылью. И я падаю на пол, не выдержав чудовищной боли. Благо, шлем снимать не стал, и поэтому мог вдоволь тереть его руками в попытках унять грызущую боль в районе висков. Постепенно боль становилась тягучей, а спустя 10 минут и вовсе проходит. Снимаю шлем, ощупываю голову. Чуть выше природных глаз и немного ближе к ушам появилось еще два. Приоткрываю на них веки, голова начинает дико кружиться и ком подступает к горлу. Закрываю данные мне от природы, изображение перестает дублироваться и становится намного легче. Четкость и цветопередача отличаются. Более серые тона и предметы вокруг словно обрели остроту. Но проходит минута, затем другая, и все становится более привычно для меня. Остается только общая серость. Закрываю новые, открываю старые. Небольшой дискомфорт, и все вновь как раньше. Будто бы и не стал наполовину арахнидом. Думаю, в дальнейшем привыкну. Может, даже понравится. Что ж там? Достав широкий клинок, я посмотрел на свое отражение. Это, конечно, не зеркало, но в принципе видно, что новые глаза, когда веки на них закрыты, практически не выделяются на фоне множества морщин и шрамов на моем лице. Будь иначе, то пришлось бы клинком нанести себе раны на голове, чтобы перевязь выглядела правдоподобно. Теперь пришел черед поднять характеристики, ведь неизвестно, когда у меня выпадет еще свободное время. 3 свободных единицы характеристик оставлю на силу. При ее увеличении тело обязательно претерпит кардинальные изменения в размерах. Поэтому ее буду повышать, когда вернусь в родной мир, в куда более спокойной обстановке. А сейчас потрачу 1 единицу в характеристику восприятия, увеличив ее до 7 единиц. Небольшая дезориентация, но по сравнению с предыдущими ощущениями, можно сказать, что даже приятная. Следом нужно поднять ловкость с 5 до 7 единиц. Это позволит намного эффективнее сражаться. Увеличится не только скорость реакции, за что отвечает восприятие, но и будет хватать скорости тела воспользоваться медленными движениями противника, а за это отвечает как раз-таки ловкость. 2 единицы в характеристику ловкость, и почти на час я попал на стол в пыточную камеру. Большинство моих сослуживцев-гоблинов говорят, что боль при увеличении параметров тела невыносимая, и поэтому они стараются напиться вдрызг перед трансформацией. Но мне эти ощущения на самом деле даже нравятся. За свою жизнь удается ощутить их всего несколько раз, и после трансформации ты превращаешься в совершенно другого гоблина. Неужели приятнее мучить себя годами тяжелейшими тренировками в попытке самостоятельно поднять параметр? А здесь... 1/2 часа боли, да, не спорю, суставы словно выворачивает наизнанку, и даже вдохнуть воздух не удается. Но, говоря по правде, когда морозная обезьяна на полном ходу сбивает тебя своим телом и ломает добрую дюжину костей, и срастаются они не 1/7, думаю, ощущения гораздо хуже. Так что это все нытье малолетних сопливых гоблинов. Старый воин мычит не от боли. Он постановит от удовольствия. Но это только мое мнение. А пока есть время, я решил потратить еще немного ОС. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра сила 25 ОС. Шанс удачи 91%. Шанс смерти 5%. Внимание! Успех! Лимит параметра сила увеличен до 10 единиц. Думаю, такого количества очков системы... 90 из 180. Будет достаточно для того, чтобы во время сдачи опыта в накопитель у старшего офицера не возникло лишних вопросов. Был, конечно, соблазн преодолеть барьер в характеристике выносливость, да и улучшить владение мечом давно напрашивалось. Но стоит быть более сдержанным в своих желаниях. Не стоит жадничать, ведь это может вызвать лишние подозрения. Приближаясь к возможному расположению своих солдат, я двигался максимально скрытно. Потому как за время моего отсутствия им вполне могло хватить ума вляпаться в очередные неприятности. Тем сильнее было мое удивление, когда я обнаружил плотно заваленный проход в комнату. А в глубине коридора полуразрушенного поместья лежало 2 уже пованивающих и распотрошенных туши разведчиков-арахнидов. Заглянув в небольшую щель, я обнаружил скучающих гоблинов. «Мареш, разобрать завал!» — громко скомандовал я. В комнате зашевелились, а затем крупные обломки полетели в стороны. «Так точно, господин десятник!» Радостно гаркнули 30 глоток. Зайдя в помещение, понял, что погибших уже убрали в бездонные сумки. Мы всегда стараемся вернуть своих боевых товарищей в родной мир. Каждому хочется надеяться, что его тело не бросят на чужбине. Ведь арахниды здесь их все равно сожрут. Для них они не более чем еда. И как итог, получается, что мой десяток полностью уже готов выступать. «Господин десятник, разрешите вопрос?» Тихо начал неугомонный Чекир. Видимо, даже наказание не может изменить его характер. «Спрашивай», — нехотя произнес я, выстраивая солдат в походный ордер. «А что там с господином Журяком и остальной нашей полусотней?» Вопрос вроде бы задал Чекир, но уши навострили все. Наверное, успели навыдумывать себе не весь чего. «Нормально все с ними. Движутся без потерь. Было небольшое нападение, но они с легкостью отбились. Поэтому задерживаются», — произнес я холодным тоном, уже перестав обращать на наглеца внимание, а затем громче добавил. «Наш приказ остается в силе. Нужно добраться максимально быстро в лагерь к сотнику Ацеву». Конечно, моим ответом полностью любопытство солдат не было удовлетворено. И теперь им придется изнемогать от желания узнать подробности. Ведь, глядя на мое рассерженное лицо, ни у кого не возникнет желания продолжить задавать мне глупые вопросы. С самого начала марша я задал высокий темп, но, несмотря на это, двигались мы неплохо, сказывался длительный отдых отряда. Примерно через полтора часа мы приблизились к основному лагерю нашей сотни. Заметив издалека дежуривших в карауле гоблинов, мы избавили темп, после чего обменялись сигналами, что все в порядке. Мои воины явно повеселели, видя такое количество солдат вокруг. Им словно невдомек, что скоро здесь будут десятки тысяч арахнидов, а может и сотни. И времени остается все меньше и меньше. Всем десяткам мы подошли к центру лагеря. Он был более основательным, нежели наш передовой, где располагался полусотник Журек. Здесь гоблины даже восстановили частично ворота в поместье, чтобы затруднить возможные нападения. Да и часовые были расположены по всему периметру стен, а не как у Журека, только вокруг его палатки. Да пара жидких патрулей раз в несколько часов. Как только мы приблизились к штабной палатке, из прохода вышел интендант нашей сотни и махнул мне рукой. «Заходи, десятник! Господин Ацев ждет тебя!» И вроде слова самые обычные, но сказаны с такой пренебрежительной интонацией, да еще и этот гнусавый тембр голоса сразу же вызвал раздражение. В общем, очень неприятный хоб-гоблин, и эта неприязнь, думаю, у нас взаимная. «Оставь нас, Хэшов, и закрой за собой полог!» — раздраженно произнес сотник отцов своему интенданту, словно выплюнув. Хэшов выскочил из палатки, как будто ему пятки подпалили. Но все же он успел посмотреть на меня сверху вниз с презрением, как на насекомое. «Ну как же может быть иначе? Все же он офицер, да и по венам его течет кровь древних аристократов. Наверное, все это недопонимание возникло между нами, когда его только назначили в нашу сотню. По званию мы с ним находимся на одной ступени». Оба — младшие офицеры. Даже Журек и то считался более значимой фигурой, чем Хэшов. Но положение интенданта сотни более защищенное. Ведь где может быть безопаснее, чем в непосредственной близости от сильнейшего воина, а именно господина Ацева? Так вот, только получив назначение, он очень хотел пофорсить своими боевыми навыками перед новым начальством и показать, чего он стоит в настоящей схватке. И на общих тренировках на плацу центральной крепости попросил сотника Ацева устроить ему поединок с кем-нибудь из десятников. Конечно, вся эта затея выглядела глупо с самого начала. Гоблин против хоб-гоблина. О какой честной схватке тут может идти речь? Но Хэшову очень хотелось потешить свое самолюбие. Господин Ацев с каменным лицом вызвал меня и тихо добавил тогда. «Поаккуратней с ним». На что Хэшов тогда громко рассмеялся и сказал, что будет очень вежлив со стариком Ирчином. Так вот, кишки, выпущенные на песок тренировочной площадки, помогали заправлять все четверо магов, а затем больше 20 раз накладывали заклинания лечения. Поговаривают, что там нормально все так и не срослось. Но думаю, это просто злые языки. Ведь если магия лечения не может исправить такую малость, то как умудряются иногда даже поврежденный мозг восстановить? «Господин сотник, разрешите доложить?» устало произнес я, при этом уважительно поклонившись. Сотник Ацеф лишь незначительно повернул ладонь, но я почувствовал, как сквозь мое тело прошел поток энергии. Мне стоило больших усилий сохранить усталое и равнодушное выражение, ожидая результата проверки. Потому как если моя небольшая, буквально малая ложь сейчас вскроется, то шансов сохранить свою жизнь не будет абсолютно никаких. Не против сильнейшего сотника нашей тысячи, потому как в схватке с Журеком у меня были вполне реальные шансы убить его. И пусть для победы над ним мне бы пришлось понадеяться на элемент неожиданности, но здесь, против хоб-гоблина почти 50 уровня и прожившего более 200 лет, можно было надеяться лишь на мой навык «малая ложь» и то, что он скроет истинную системную информацию обо мне должным образом. «Сначала сдай опыт, нечего с ним таскаться, а затем рассказывай, что здесь делает твой десяток на 3 дня раньше положенного срока», — сказал он, тяжело роняя каждое слово, но абсолютно нейтральным тоном. Приложив руку к накопителю, перелил весь опыт, а сам, глядя в глаза сотнику, произнес: «Полусотня Журека на подходе к лагерю, но они направляются сразу в центральный, к порталу. У нас тоже осталось не так уж и много времени, до того момента, когда все арахниды поднимутся с глубины». Он улыбнулся. Было видно, что этот странный, опытный и очень осторожный хоб-гоблин был чему-то чрезвычайно рад. «Сколько арахнидов под заклятием невидимости в моем лагере ты почувствовал?» — сказал он с интересом, глядя на меня. «Трое. Двое на надвратных башнях. Один держится на небольшой дистанции возле центральной палатки, на маленькой площадке 2-го этажа поместья. Если смотреть отсюда, то на 2 часа». «Трое», — протянул сотник. «А это интересно. Получается, они уже готовы к нападению, и отряды подвели на позиции. Это даже хорошо, что Журек движется сразу в центр. Не спугнут раньше времени пауков из этой западни. Так и сколько времени у нас есть, как считаешь?» Посмотрел вопросительно на меня сотник отцов. «Думаю, завтра утром. Крайний срок завтра вечером, и арахниды придут за нами». «Очень интересно», — снова протянул сотник задумчиво. «А я думал, что это всего лишь небольшая наглость со стороны пауков. Просто крупный отряд, не ушедший на глубину. Ну что, десятник Ирчин, можешь быть свободен. Иди отдыхай, мне надо еще подумать».